— возразила Мэгги, но потом узнала голоса, доносившиеся из холла, и поморщилась. «Ну вот, а я-то надеялась, что она передумает и останется во Франции». «Прекрати!» — оборвала сестру Бриана, доставая из шкафа еще две чайные чашки. «Великие путешественницы вернулись!» — жизнерадостно воскликнула Лотти, входя вслед за Мэй в кухню. «Ах, какая у тебя прелестная вилла, Мэгги! Настоящий дворец! Мы чудесно провели время!» «Говори только за себя, пожалуйста!» — хмыкнула Мэйв, водружая сумку на разделочный стол. «Мне лично совершенно не понравилось, что по пляжу бегает толпа полуголых иностранцев». «Не знаю. Некоторые мужчины были прекрасно сложены», — хихикнула Лотти. «А один американец, он вдовец, даже флиртовал с Мэйв». «Ерунда», — махнул рукой Мэйв, но щеки ее порозовели. «Я совершенно не обращала на него внимания». Она села и пристально посмотрела на Мэгги. В глазах Мэйв сквозила озабоченность, но, пытаясь это скрыть, она иронически усмехнулась. — Ты стала прямо как гора! — Ничего, скоро ты на собственном опыте узнаешь, что такое в муках рожать детей. — Спасибо на добром слове. — Да ладно тебе пугать девочку, Мэйв! Лотти ласково погладила Мэгги по руке. «Она здорова, как лошадь. Еще молода. Может, полдюжины детишек родить?» Мэгги закатила глаза и принужденно засмеялась. «Честное слово, я не знаю, кто из вас меня больше расстраивает». «Хорошо, что вы поспели к открытию галереи». Бриана тактично перевела разговор на другую тему и принялась разливать чай. «Хо! Буду я тратить время на какие-то выставки!» «Нет-нет, мы не можем этого пропустить!» Лотти строго посмотрела на Мэйв. «Ты же сама говорила, что тебе интересно увидеть работы Мэгги и все остальное!» Мэйв смущенно заерзала. «Я сказала только, что не понимаю, зачем устраивать такую катавасию из-за каких-то стекляшек». И, не дожидаясь, пока Лотти ляпнет еще что-нибудь, она сурово спросила Бриану. — Где твоя машина? Она, наконец, развалилась, да? — Мне сказали, что чинить ее бессмысленно. У меня теперь новый автомобиль. Голубой. Он стоит на заднем дворе. — Новый? Чашка звякнула о блюдце. «Неужели тебе некуда деньги девать?» «Это ее деньги», — вступилась за сестру Мэгги. Но Бриана остановила ее взглядом. «На самом деле он новый только для меня. И купила его не я». Бриана собралась с духом и выпалила. «Машину мне купил Грейсон». На мгновение в кухне воцарилась тишина. Лотти поджала губы и уставилась в чашку. А Мэгги готовилась защищать сестру и старалась не обращать внимания на колики в животе. «Он купил ее для тебя?» Каждое слово Мэйв падало, словно тяжелый камень. «И ты приняла от мужчины такой подарок? Неужели тебя не волнует, что скажут люди?» «Я думаю, они скажут, что Грей очень щедрый». Бриана отложила нож и поднесла к губам чашку. Руки ее слегка дрожали. Бриана злилась, но поделать ничего не могла. «Люди решат, что ты продалась за эту машину, и окажутся правы. Отвечай!» «Нет!» С ледяным спокойствием ответила Бриана. «Грею захотелось сделать мне подарок. Не потому, что у нас роман, а просто так». Ну вот, вот она и призналась. Оледенев от ужаса, не в силах подавить дрожь в руках, она все-таки сказала матери правду. Мэйв вскочила из-за стола. Губы ее побелели, а глаза пылали безумным огнем. «Ты шлюха!» «Нет. Я отдалась мужчине, которого люблю». «Отдалась впервые!» — сказала Бриана и удивилась тому, что ее руки вдруг перестали дрожать. «Хотя ты утверждала обратное». Мэйв гневно вскинула глаза на Мэгги. «Нет, я ей ничего не говорила», — достаточно спокойно сказала Мэгги. «Должна была бы, но не сказала». «Теперь неважно, от кого я узнала». Бриана стиснула руки. У нее похолодело в груди, однако она решила довести дело до конца. «Главное другое. Ты позаботилась о том, чтобы я не обрела счастье с Рори». «Рори был ничтожеством», — выпалила Мэйв. «Сын простого фермера, он так и не выбился в люди. Что бы ты получила, выйдя за него замуж? Только полный дом орущих детей?» «Я хотела детей». Сквозь толщу льда пробилась боль. «Хотела иметь семью и уютный дом. Но нам не суждено теперь выяснить, обрела бы я все это с Рори. Ты помешала моему замужеству и опорочила имя доброго, хорошего человека». «Для чего? Чтобы уберечь меня от беды, мама? Не думаю. Мне бы хотелось в это верить. Но я думаю, тебе просто не хотелось отпускать меня. Кто бы ухаживал за тобой и вел хозяйство, если бы я стала женой Рори?» «Я старалась для твоего же блага. Для своего!» У Мэйв подкашивались ноги, поэтому она опять села за стол. «Вот значит, как ты мне отплатила за мою доброту? Отдалась первому попавшемуся мужику? Первому и единственному. А что ты будешь делать, если он бросит тебя с ребенком? Это мои заботы». «Она заговорила совсем как ты!» — крикнула Мэгги, разъяренная Мэйв. «Это ты настроила ее против меня?» «Нет, ты сама постаралась». «Не впутывай Мэгги в наши отношения, мама!» Бриана положила руку на плечо сестре. «Интересно, у меня есть шанс», — весело начал Грей, появившись в кухне. Он был в приподнятом настроении, поскольку работа продвигалась успешно, но осекся, увидев посторонних. Он моментально почувствовал, что обстановка напряженная, однако не подал виду и дружелюбно улыбнулся. «Миссис Конкинен, миссис Салливан, здравствуйте! С благополучным вас возвращением!» Мэйв сжала кулаки. «Проклятый ублюдок! Ты будешь гореть в аду, и моя дочь рядом с тобой!» «Пожалуйста, придержи язык в моем доме!» — прикрикнула на Мэйв Бриана. И ее резкость шокировала всех даже больше, чем мрачные предсказания Мэйв. «Грей, ты извини мою мать за грубость!» «Нет, ты не будешь за меня извиняться!» «Не будет!» — согласился Грей. «Это совершенно лишнее. Вы вольны говорить мне все, что вам вздумается, миссис Конкинен. Ты обещал жениться на ней, да? Клялся холить и лелеять ее всю жизнь? По-твоему, я не знаю, что говорят мужчины, когда хотят добиться женщины?» «Он ничего мне не обещал», — начала была Бриана, но Грей остановил ее взглядом. «Я ничего не обещал». «Я не собираюсь лгать Бриане и отворачиваться от нее из-за чужих наветов тоже». «Ты в семейные дела его уже посвятила, да?» — обрушилась на Бриану Мэйв. «Мало тебе того, что ты будешь жариться в аду. Тебе не надоело пугать нас адом, — не выдержала Мэгги. «Раз ты сама не была счастлива, ты и нас хочешь этого лишить. Брианна любит Грея. Если бы ты не смотрела на все так предвзято, ты бы заметила это и порадовалась за дочь. Но ты видишь Брианне только служанку, и для тебя невыносима мысль, что она может иметь личную жизнь». «Хватит, Мэгги», — пробормотала Брианна. «Нет, не хватит». «Ты сама никогда этого не скажешь. Так пусть услышит от меня. Меня она всегда ненавидела, а тобой пользовалась. Мы для нее не дочери. Я — это наказание за грехи, а ты — удобная подпорка. Разве она хоть раз пожелала мне счастья с Роганом или удачных родов?» «А с какой стати мне желать тебе счастья?» — воскликнула Мэйв, и губы ее задрожали. «Ты всегда плевать хотела на мои пожелания. Ты меня не любила, как подобает хорошей дочери». Мэгги вскочила из-за стола. Ей не хватало воздуха. «Я хотела любить тебя! Бог свидетель, хотела! И Брианна тоже! Ты хоть бы раз поблагодарил ее за то, что она от многого отказалась ради твоего удобства! Но нет! Вместо благодарности ты разрушила ее надежды на семейный очаг! Но теперь тебе это не удастся! Не смей разговаривать в таком тоне ни с ней, ни с человеком, которого она любит. Я буду разговаривать со своей дочерью так, как сочту нужным. Прекратите!» Окрик Брианы подействовал на Мэйв и Мэгги, словно удар хлыста. Она страшно побледнела, ее всю трясло. «Вы что, не можете не скандалить?»